как бы Джеку хотелось присутствовать при всех этих переговорах. Алиса избрала изысканный способ сохранить лицо. «Вопрос в том, где ты хочешь татуировку», — сказала она Эмме. «Я не стану выкалывать себе влагалище на лодыжке, даже не проси». «Ну еще бы, Эмма давно выросла из татуировок на лодыжках». А татуировать женщинам копчик Алиса отныне отказывалась. Она прочла в каком-то тату-журнале, что врачи теперь не дают женщинам эпидуральную анестезию, если у них на копчике татуировки. Судя по всему, существует некоторая вероятность, что чернила попадут внутрь спинно-мозгового канала. «Ну, представь, ты рожаешь, и тебе требуется эпидуралка. Что ты будешь делать?» — спросила Алиса. «У меня никогда не будет детей», — Алиса ответила Эмма. «Откуда ты знаешь?» — парировала та. «Оттуда знаю и знаю точно». «Хорошо, Эмма, но влагалище на копчике у тебя тоже не будет». Поразмыслив, Эмма согласилась, что влагалище на копчике выглядит противоестественно. Сошлись, как уже сказано, на бедре, чуть ниже линии трусиков. Так Эмма могла видеть татуировку без зеркала, а могла и с зеркалом, если хочется. «На каком бедре?» — спросила Алиса. Эмма на некоторое время задумалась. «На правом». Алиса вытатуировала половину и только затем спросила, почему на правом. «Я обычно сплю на левом боку», — объяснила Эмма. «Когда я сплю с парнем, я хочу, чтобы ему было видно влагалище. Татуированное, я имею в виду». Алиса ответила ей и на это, что Эмма весьма оценила. Правда, ответила не сразу. Джек живо себе это вообразил. «Мама работает, не снимая ноги с педали тату-машины. Иголки колют, чернила текут, больно растает, играет музыка». Джек спросил Эмму, что была за музыка. Она не сразу вспомнила. «Наверное, мистер Tambourine Man Боба Дилана», — сказала она. А в салоне толпились обычные уроды. Джек подумал, что зрители испытывали не только эстетический интерес, когда разглядывали широченные бедра Эммы. Да, играл точно Дилан, только не мистер Tambourine Man, а Just Like a Woman, — вспомнила Эмма. Джек и это себе вообразил. «Тебе больно точь-в-точь, как женщине, но ты рыдаешь, как маленькая девочка». «Я хочу удостовериться, что поняла тебя правильно, Эмма», — проговорила Алиса, выдержав порядочную паузу. «Когда ты лежишь с парнем, ты хочешь, чтобы он видел эту татуировку, даже если сама спишь?» «Да. Он, может, и забудет меня, но татуировку не забудет никогда». «Везунчик этот парень, вот что я тебе скажу», — сказала Алиса. Эмме показалось, что Алиса жала на педаль в такт Бобу Дилану. «В общем, моя мама сука, каких мало, а вот в Алису ты влюбишься по уши», — сказала Эмма Клауди. «Ее все обожают». «Даже я когда-то ее обожал», — сказал Джек, и вышел наружу посмотреть, как уходит бесконечность поля Айовы. Перед его взглядом расстилалась равнина. Никаких тебе поросших лесом гор и холмов Мэна и Нью-Гэмпшира. Эмма вышла вслед за Джеком. «Ну ладно, я соврала. Не все обожают твою маму», — пробормотала она. «Я же говорю, было время, я тоже ее обожал», — ответил Джек. «Конфетка моя, давай сходим в кино. Сводим Клаудию поглазеть на движущиеся картинки. Не вопрос», — сказал он. Если бы у Джека были мозги, он бы заранее предвидел, что случится в зале, когда там будут и Эмма, и Клаудия. Джек запоминал все фильмы, даже плохие. Но в тот раз, едва он сел в кресло, а слева и справа от него уселись Клаудио и Эмма, соответственно, возникла одна проблема. И все мысли о фильме мгновенно из головы Джека улетучились. А проблема такая — кто из девушек будет держать его пенис? Левша Эмма первой засунула руку Джеку в штаны, но через миг к ней прикоснулась рука правши Клаудии. Они словно пожали друг другу руки на пенисе у Джека. Никто не моргнул и не повернул головы, все трое уставились в экран. Клаудия, вежливая девушка, убрала руку, но недалеко. Положила ее Джеку на левое бедро. Эмма, не желая обижать Клаудию, стала вертеть пенисом Джека, пока не задела им руку его соседки слева. Та вернула руку на место, держась теперь и за пенис Джека, и за руку Эммы. В результате у Джека, пока длился двухчасовой фильм, отчаянно и непрерывно стоял. После фильма они пошли выпить пиво, хотя Джек не очень-то хотел. Пиво покупала Эмма, но это могли сделать и Джек, и Клаудия. У Клаудии никто никогда не спрашивал удостоверения личности, ей было 19, но выглядела она как зрелая женщина. А со времен просмотра телохранителя никто не спрашивал удостоверения и у Джека. В Свои 19 он отлично умел натягивать на лицо улыбку героя Тассира Мифуне и при этом обильно мазал волосы бриолином. Эмме нравилось, как выглядит Джек в такие моменты. Клаудия же жаловалась, что он бреется только раз в 3 дня. Джек больше всего любил изображать возмущение Тассира Мифуна, особенно его лицо в самом начале «Телохранителя», когда самурай приходит в город и видит, как мимо бежит собака, неся в зубах человеческую руку. Джек был просто в восторге от того, как Мифуна смотрит на собаку в этой сцене. Эмма слишком много выпила. И за руль сел Джек. А Клаудия и Эмма обнимались себе на заднем сиденье. «Если ты к нам присоединишься, конфетка моя, мы не будем против», — сказала Джеку Эмма. Джек давно привык к необузданным страстям Эммы, к ее вечному желанию нарушать все и всяческие правила, но вот живое участие в этом Клаудии беспокоило его. Эмма была непростой человек, порой с ним бывало трудно, но Клаудию Джек понять не мог совсем. Как и он, Клаудия, казалось, ждала чего-то. Выжидала нужный момент. Она держала себя в руках, вела себя как-то отрешенно. Никогда нельзя было понять, о чем она думает. А может, Клаудио просто служила для Джека зеркалом, как и он для нее? Вернувшись домой, Джек и Клаудио уложили захмелевшую Эмму спать. Дотащили ее до спальни и раздели. Она уже истошно храпела, но это не помешало Джеку и Клаудии хорошенько рассмотреть влагалище у нее на правом бедре. «Так какие у тебя с ней отношения? Выкладывай на чистоту», — сказала Клаудия. «Сам не знаю», — искренне ответил Джек. «Я так и думала. Молодец, что признался», — рассмеялась Клаудия. Лежа в постели, она спросила у него. «Когда у тебя это началось? Пенис, кино, рука. Я имею в виду с Эммой». Джек притворился, что не может точно назвать время. «Кажется, мне было 8, а может и 9. Эмме было 15 или 16. А может и пораньше, когда мне было 7, а ей, значит, 14». Клаудия просто держала его за пенис, ничего не говоря. Когда Джек уже почти засыпал, она спросила снова: «Джек, ты хоть сможешь себе вообразить, как все это странно? Чем все это пахнет, а?» Мишель Махер научила его бояться слова «странно», особенно если «странно» чересчур. Джек знал, что Клаудия не настолько слепа, чтобы думать, будто он ее любовь на всю жизнь. И уж точно достаточно умна, чтобы не думать, будто так воспринимает ее он.